Эрис Прима в большей степени была базой, где жили семьи солдат. То есть это была военная обстановка. И когда я попала туда, тот сектор, в котором я была, был полностью немецким. Они говорили на швабском диалекте немецкого языка. Я не знаю, почему этот диалект был выбран, но это диалект, на котором говорили все на Марсе. И группа детей, с которыми я прибыла, получила комнату в бараке, и там мы жили. У нас были ярусные кровати, по три яруса. Нас было 12 человек в одной комнате. Мы были там без родителей. Никакого родительского контроля, только 12 детей в одной комнате. И мы отвечали за то, чтобы одеваться в форму, ухаживать за собой, поддерживать гигиену. Мы ходили в шуле, в школу с детьми из колоний. Это была школа, которую немцы создали для своих собственных детей. И так как мы должны были служить бок о бок с ними, они не хотели, чтобы мы были тупыми. Это то, что делают немцы, и чего не делают другие группы секретных космических программ. В других группах тебя просто обучают навыкам для выполнения твоей работы. Только тому, что тебе нужно для твоей работы. Поэтому ты просто... В других группах ты, по сути, ребенок с улицы, с нужными им навыками. А немцы обучают тебя с их собственными детьми. От тебя требуют поддерживать определенный стандарт поведения. Когда я прибыла туда, мне было 9 лет, и они держали меня в школе 10 лет. Они создавали образованный класс людей для службы в их марсианских военных формированиях. И это то, чего я не видела ни в какой другой группе в космосе. То есть я не знаю ничего о русской группе, но я знаю, что русские дети, которые находились в составе немецкой группы, также проходили через эту школу. То есть это была не только я, не только моя группа, это была их стандартная процедура. Они не хотели иметь тупых людей в своей среде. Ты имеешь в виду, что были русские дети, которых передавали в немецкие колонии? Они должны были быть там, потому что там были русские, кто служил с немцами в космосе. Ты думаешь, они сотрудничали с немцами, или они были переданы по договору так же, как американский персонал? Или как это было сделано, насколько ты знаешь? Я не знаю деталей. Но я знаю, что были русские, которые служили с немцами в космосе. По-моему, в моей школе было двое русских детей. Понятно. Итак, у нас была школьная форма. Европейцы называют это джемпером, американцы называют это свитером или кардиганом. Он был шоколадного цвета. Мальчики носили штаны, не короткие, а брюки полной длины. Девочки носили немецкие юбки такого же шоколадного цвета. У девочек были галстуки, которые завязывались в бантики, а у мальчиков были бабочки. То есть было четкое различение по полу. И мальчики, и девочки носили эти уродливые коричневые ботинки. Моя подруга из Австрии, о которой мы говорили с тобой, сказала мне, что это были одни из самых дорогих и популярных ботинок в ее стране в то время. Поэтому, наверное, они считали, что они снабжают нас самыми лучшими вещами. У нас были белые рубашки для обоих полов. Была версия с длинным и коротким рукавом. И мы сами решали, какую нам надевать. Все было как в армии. Они дали нам немного времени, чтобы научиться основам. Но другие дети смеялись над нами, если у нас что-то не получалось. Это была очень германская культура, то есть мы должны были уважать вышестоящих, учителя, военных, руководство базы, беспрекословное подчинение. Но между детьми поощрялось выживание сильнейшего. Только нельзя было попадаться на этом. Если тебя ловили, то следовало наказание. Поэтому нельзя было просто побить кого-то прямо в классе. Но ты мог делать что-то, чтобы манипулировать ситуацией. Они старались учить нас стоять за себя и драться, чтобы защитить себя. Совсем не такой подход, как в Америке сегодня. Учителя, это были мужчины или женщины, был ли какой-то личный контакт между вами и учителем, как это было устроено? Все было устроено в прусском стиле. Учителем был мужчина, который был очень строгим. Мы сидели за маленькой партой, и у каждого была маленькая доска. По крайней мере, в начале это была доска с мелом. И мы много писали и стирали. И снова писали. И мы многое повторяли за учителем вслух. Если ты что-то повторял неправильно много раз, он подходил и бил тебя линейкой по рукам. Или унижал тебя перед всем классом. Сколько человек было в твоем классе? Примерно. 30? Ясно. Большинство были немецкими детьми и некоторые из американской группы. Больше половины были немцами, а остальные американцами. И еще была пара других национальностей. Ясно. Поэтому ожидалось, что половина из нас станет частью сил обороны Марса. Мы, по сути, уже были зачислены в их вооруженные силы. И они считали это самой базовой подготовкой. Нужно помнить, что моя группа прибыла из Лэнгли, и мы не... То есть я умела читать и писать на английском, потому что моя мама научила меня до того, как меня забрали, но остальные дети не умели. Они не умели читать или писать ни на каком языке. Они были неграмотными. И это было реальной проблемой для немцев. Итак, нас обучали многим предметам, но не так, как им обучают на Земле. Начиная с математики, они использовали 60-ричную систему вычислений. И многие числа, которые являются иррациональными в земной десятиричной системе, не являются таковыми в 60-ричной системе. Это ровные числа. И попробовать объяснить это все равно, что научить американца говорить на русском. Нужно сильно постараться. Ясно? Какие еще были предметы? Это была общая учебная программа, как в школе? Да, это была общая программа, как в школе, где нужно было, чтобы дети научились думать. Скажу честно, американские школы не учат детей думать больше. Они учат их выполнять какую-то работу. Это была школа, которая старалась готовить людей, умеющих думать. Был ли особый упор на такие предметы, как астрономия, астрофизика? То есть предметы, связанные с космосом, которые вам понадобятся впоследствии. Была ли местная биология, марсианская биология, география в программе? Да. Но они начали с немецкого языка, литературы и истории. Чтобы вы могли погрузиться в их культуру. Да, чтобы мы могли погрузиться в культуру. И как только мы научились говорить по-немецки, тогда, чтобы мы понимали, что это за культура, и тогда они начали обучать нас основам математики, основам астрофизики, которые обучали там совсем по-другому. Они сказали, что Эйнштейн ошибался. Эйнштейн ошибался? Да, Эйнштейн ошибался. Его теория относительности была ошибочной, что, во-первых, скорость света — это не постоянная величина, и что она кажется такой, пока ты не достигаешь скорости, близкой к ней, и тогда ты узнаешь, что она не постоянная. Путешествие во времени очень даже возможно. Поэтому скорость света не является пределом, и что можно передвигаться так быстро, как хочешь. Они учили нас модели электрической вселенной, смешанной с квантовой механикой. Ты можешь привести пример, что-то, что даст представление об этой модели? Хорошо. Гравитации как таковой не существует. Как силы. Это побочный эффект магнетизма. Электромагнетизма, то есть. Нет, не электро. Это побочный эффект магнетизма. И каждое тело в звездной системе является магнитом. У них есть положительные и отрицательные полюса, и на некоторых есть несколько полюсов. То есть они не просто имеют два полюса, а иногда несколько. И что каждое тело в системе привязано к звезде. Порталами. Ясно. Ты имеешь в виду планеты, небесные тела внутри звездной системы? Да. Ясно. Они все привязаны к звезде порталами. И по мере вращения тела, места входа в портал относительно планеты меняются. И это звучит безумно для людей, которых этому не обучали. То есть это основные понятия той системы знаний, которую используют немцы для путешествий в космосе. Потому что ты можешь использовать эти порталы. Это примерно как гравитационный маневр, но немного по-другому. То есть используется... Кто-то уже об этом говорил, кажется, что они ждут момента, когда все выстроится так, чтобы они могли выйти через этот портал. Это так происходит, если ты на Земле, ты летишь от Земли через Солнце? Ты можешь, да? То есть это в буквальном смысле звездные врата. Да, буквально звездные врата. И в Солнце есть звездные врата, которые ведут в другие звездные системы. Созвездия формируются из 5-6 и до 20 звезд, которые вращаются. Это собрание звезд, которые образуют мини-галактику. И они движутся вместе. И перемена мест расположений очень медленная относительно продолжительности жизни людей. Да, мы проживаем очень короткие жизни по сравнению с движением космоса. Некоторые другие расы, такие как Драка, живут по 500 000 лет, поэтому у них было больше времени, чтобы наблюдать за всем этим. Немцы научились многому от Драка, ясно. И они узнали многое о том, как на самом деле все работает от Драка. Драка очень многим поделились с ними. У вас в школе были Драка или другие инопланетяне, которые учили вас чему-то в какой-либо период? Вначале нет, но позже да. Да, позже. На этапе, который можно назвать 10-11 классом. Последние 3-4 года старшей школы. В Шуле последние 3-4 года тебя обучают по твоей специализации. И она основана на твоих генетических способностях. Ясно? Это не основано на какой-то субъективной оценке типа того, что ты хочешь делать. Они тестируют тебя генетически. Они проводят регрессии, узнают, кем ты был в прошлых жизнях, на уровне души. Они в точности знают, на что ты способен. Ничего себе, понятно. И они готовят тебя для оптимального использования твоих способностей. Но это в последние 3 года школы. Это не с самого начала. В начале это просто учителя, только люди, и они все немцы. И ты говоришь на немецком, и живешь в немецком обществе. Ты находишься в школе по 4 часа в день, а потом работаешь в колониальных садах. Еще по 3 часа в день. У тебя нет никакого домашнего задания. Ты делаешь все в классе. Ясно. После того, как мы начали учиться по специализации, у нас появились прозрачные планшеты, и мы читали материалы на них. Но когда я училась в школе, MarsNet был очень ограниченным, потому что именно один из людей, с кем я прибыла туда, и был тем, кто загрузил большую часть материалов в MarsNet. Они только начинали создавать его, и это было в начале 60-х, то есть надо полагать, что к середине или к концу 70-х он был уже более или менее развит. Да. Ну, в начале он просто копировал документы и переводил их, потому что он владел английским, немецким и русским. И очень хорошо владел всеми тремя. Это был его главный навык. Языки, как у тебя. Поэтому, если бы ты был на Марсе, ты бы загружал материалы в MarsNet. Точно, да. Итак, ты заканчиваешь занятия, идешь работать в колонию. Что люди делают? Как проходит работа в саду? У нас были обязанности работать в саду, потому что они считали, что мы можем это делать. Каждый должен был делать что-то, что вносило вклад в жизнь колонии. Для некоторых это была работа на посту охраны базы, потому что немцы начали войну с 2 разумными расами, которые уже жили на Марсе. Потому что, как я уже говорила, каждый квадратный дюйм Солнечной системы принадлежит кому-то другому. И немцы заключили договор с Драко, о субаренде территории. Но место на Марсе, которым владели драко, не очень подходило для жизни людей. Поэтому они выбрали, где они хотят жить. Я не уверена в точности, что они использовали, чтобы бомбить их. Но это было что-то, что убивало всех, кто был внутри, без уничтожения строений. И через 6 месяцев немцы могли занимать эти места. И местная раса рапторов выжила после того, что уничтожила атмосферу на Марсе в древности. И они только-только возвращались к этапу строительства городов, когда немцы снова вернули их в каменный век своими бомбардировками. Твой уровень технологий зависит от твоей способности их производства. И поэтому, когда их города были уничтожены, с ними были уничтожены и их технологии. И эта война вернула их обратно в каменный век. Теперь, и они пошли на вас. О да, они пошли на нас со всем, что у них было. И даже больше. И они были очень свирепы, потому что для них это была война за выживание. А богомолы на Марсе, и это не та же раса, что империя богомолов в космосе, все еще сохранили технику и технологии для полетов в космос. Поэтому им удалось избежать худшего во время бомбардировок, и они тоже воевали против нас. На кораблях, то есть. Да, на кораблях. Поэтому мы имели дело с двумя сильными расами, которые были вне себя от ярости из-за того, что мы разбомбили их города и заселились в них. Я не знаю, наглость, с которой немцы это сделали, просто нереальна. Я сижу и смотрю на все это и думаю, как им удалось провернуть все это? Именно драко разве поддерживали их в этом? Нет, драко на самом деле очень разозлились из-за этого. Потому что они сказали нам... Я помню, когда мы собирались покинуть базу Арес Прима, мы хотели переехать оттуда. Драко сказали нам, вы не можете уйти. Вы должны найти кого-то, кто будет продолжать арендовать это место, если хотите переехать. То есть это была настоящая аренда? Да, дело было в аренде. Мы должны были остаться там и платить аренду, или найти кого-то, кто делал бы то же вместо нас. И именно тогда они позволили ЦРУ заехать в другую половину базы. О боже. То есть ты говоришь, что Арес Прайм, эта база, была изначально во владении драко, которые сдали ее вам в аренду? Да. И вы должны были выплачивать аренду. И поэтому вы не могли переехать, потому что место... У нас было минимальное количество персонала для того, чтобы американцы не могли полностью ее занять. Но да, я была приписана к базе Арес Прима, даже после того, как немцы переехали оттуда. Мое подразделение все еще находилось там. Ты хотел узнать о других учебных предметах. Я помню занятие. Мне было 12-13 лет. Нам рассказывали о других расах, с которыми мы, вероятнее всего, будем сталкиваться. И которые не были местными марсианскими расами. И они считались теми, кто часто посещал Солнечную систему. Их было примерно 20. И нам рассказывали все, что нужно было знать о них. Включая то, как убивать их. Это был курс самообороны. было три расы. Не пытайтесь убить их, просто оставьте их в покое, к такой-то матери. В бой не вступать. И это были? Одной из них была раса с Альдебарана. Ага, ребята с большими головами. На самом деле они выглядят так же, как ты и я. Они просто до ужаса скверные противники. Однажды отряд немецких кораблей появился в их системе. Ну, в конце концов, они общались с немцами через Марию Орсич. И немцы думали, что у них есть приглашение. И они появились на орбите одной из их планет и были тут же уничтожены. Нельзя появляться там без приглашения. Даже с приглашением это не самая лучшая идея. То есть есть зона вокруг их звезды, и туда нельзя заходить. Итак, альдебаранцы — это инопланетяне, которые выглядят полностью как мы. Угу. Какие еще были расы в списке? Нам рассказали о лирианцах и сказали не вступать с ними в бой. Которых? Лирианцы — это... Лирианцы из созвездия Лиры. Как они выглядят? Они выше нас на пару футов. То есть немного выше 2 метров. И они эволюционировали из больших кошек. Ага, то есть кошачья раса. Да, кошачья. В бой не вступать. Что бы вы ни делали, в лучшем случае их будет очень трудно одолеть. И мы говорим о космических битвах на кораблях, а не встрече с ними на поле боя. Нет, мы говорим о встрече с ними на поле боя. О встрече их на поверхности. Да, мы говорим о встрече с ними на поверхности планеты. Итак, нам нельзя было вступать в бой с лирианцами. Ни в коем случае. Нам рассказали о 7 расах Империи Драка. И 6 подчиненных рас не любят, когда их называют Драко. Но я не помню все их имена. То есть это отдельные расы. Да, это все разные виды, и они не смешиваются между собой. Они даже редко общаются друг с другом, кроме как через цепь командования. Альфа-драка всегда главный. И у Альфа тоже есть своя цепь командования. И они все отчитываются перед королевой. Или королевой-матерью. Или обеими. Нам сказали, что если вы имеете дело с Альфа-драка в одиночку, ни в коем случае не вступать в бой. Вам это говорили немцы? Да, это говорили немцы. В одиночку в бой не вступать. Не вступать в бой ни с какой из рас драконийцев, если ты один. И точка. Почему они... Зачем им нужно было говорить вам это? Ведь они были, по сути, вместе с Драко в одной упряжке. Они что, надеялись, что они когда-нибудь встанут на один уровень с Драко? Разве это не было очевидно? Драко же гораздо сильнее технологически вообще. Драко гораздо сильнее во всех отношениях. Они выше, они больше, сильнее. Их базовый уровень интеллекта начинается с IQ в 300, и выше. Драка с IQ 300 считается тупицей. Ого. Их псионические способности гораздо сильнее, чем кто-либо из людей может когда-либо достигнуть. И вступать в бой с кем-то из них в нарушение приказов — это просто самоубийство. Верно. То есть это был практический совет в бой не вступать. С ними просто нельзя связываться. Окей, раз мы говорим об этом, ответь тогда на вопрос на 64 тысячи долларов, на который мне так и не смог ответить Рэнди Крамер, потому что мы сменили тему. Американские силы обороны Марса находились в конфликте с одной из групп драка на поверхности Марса. И Рэнди сказал, что драка вмешивались в их конфликт с богомолами и с рапторами. И он сказал, что это был конфликт на четыре стороны. И что все они, кто был на поверхности, объединились в конце концов против этой внешней драконийской угрозы. Итак, эти драка были теми же самыми, кто находился в союзе с немцами, или это была другая группа? Во-первых, я не знал о том, что это происходило. Ясно. Значит, это было после того, как я покинула Марс. Во-вторых, драка — это империя, где в любой момент времени происходит 4-5 попыток свержения власти. Это империя, которая управляет королева, ее сестры и ее дочери. И у каждой из них периодически появляется навязчивая мысль, что они могут стать королевой получше. Понятно. Поэтому есть несколько фракций. Иметь с ними дело — это настоящее политическое минное поле. Это в лучшем случае. Если королева занята тем, чтобы убить одну из своих сестер, которая пыталась убить ее, она будет совсем не расположена общаться с тобой. Ясно. А у вас что, был прямой доступ к общению с королевской семьей там? Нет. Понятно. Но ты знаешь об этом из других источников. Это были, по сути, основы экзополитики. Которую вам преподавали. Которую мне преподавали, да. Это мне преподавали в школе. Нас также учили, что две религии, которые были разрешены в Нахтваффен, в немецком космическом флоте, были учения Асатру для рядового персонала и Шварцезоне, то есть Черное Солнце, для офицеров. И что в Асатру боги — это не боги, а обожествленные люди. То есть они были великими предками, а не богами в человеческом понимании. Ясно. И что орден Черного Солнца, или Шварцезоне на немецком, зародился в рядах ордена Тевтонских рыцарей. Я пыталась подтвердить этот факт, исследуя земные источники информации. И кажется, мне удалось установить пару связей того, каким образом римско-католический военный монашеский орден мог начать исповедовать оккультные верования, которым учат в Шварцезоне. Так что, что вы делали в плане религиозных практик там, на базе и в колонии? В плане религиозных практик у нас были праздники и фестивали, основанные на календаре Асатру. Они отталкивались от положений Марса на орбите, а не от земных дат. По сути, главными были равноденствие и солнцестояние. The two times a year that was even, Итак, Асатру, как его практикуют на Марсе и в Нахтвафен, это культ Солнцу, ясно? И даты подгоняются под планету, на которой все происходит. А те, кто находится на борту кораблей, просто используют земной календарь. И большинство из них думают, что Земля была уничтожена в Кобальтовой войне. И что она будет пригодна для жизни только через 10 тысяч лет. Поэтому вообще никто не думает и не знает о том, что происходит на Земле. Есть несколько высших офицеров, которые знают, что это неправда. И, конечно, нам сообщают, что Земля жива перед тем, как отправить нас обратно домой. Но пока ты там, ты ничего не знаешь. Если, конечно, ты не на корабле, который летает на Землю, как в случае с Тони Родригесом. Все остальные просто ничего не знали о Земле. Итак, ваши инопланетные учителя. Кто это был? У нас был учитель из расы Джуракан. Это военная каста Драка. Он был инструктором по рукопашному бою. Или в нашем случае нам нужно было научиться не попасть под его удары. Окей. Это интересно, потому что он, наверное, раз в 5 больше вас. Нет, он был даже не в 2 раза выше меня. Окей. Ну да, он был немного больше. Он был немного выше, чем марсианские рапторы, которые и были нашими основными противниками в схватках. Если ты можешь побить кого-то, кто немного больше твоего будущего противника, то да. То есть марсианские рапторы были нашими главными противниками. И он, будучи крупнее их, поскольку он черепаха, он не был таким же подвижным, как рапторы. Угу. Но он хорошо держал стойку. И у нас были... Тоже еще у нас было. У нас была пара серых, которые обучали нас, точнее, учили меня навыкам штурмана, навигации. И еще было много драка из касты рабочих. И по размеру они примерно такие же, как марсианские рапторы, но я не помню, что они преподавали. Я помню, что видела их. Теперь психическим техникам обычно обучали серые, потому что они могли показывать нам что-то, не убив нас в процессе. Драко не умели рассчитывать энергию и обычно перебарщивали. И хотя нас модифицировали, чтобы жить рядом с Драко, когда они работали с психотехниками, они очень часто выходили за предел нашей выносливости. Но нас учили, что когда ты входишь в чей-то ум, не нужно топтаться как слон. Я встречала несколько людей на Земле, которые думали, что читали мои мысли, но ощущение было такое, как будто кто-то топчется в моей голове в армейских ботинках. И они учили нас не делать так. Серые учили. Нет, Драко. О, Драко. Ясно. Да, потому что нам нужно было разговаривать с ними в их голове. Угу. Ого. Они говорили с нами вербально, когда это было необходимо. Во время псионических тестов мы должны были общаться с ними телепатически и делать то, что называется полный телепатический контакт, когда ничего не удерживается, и все на виду. Но когда мы разговаривали с серыми, Там были барьеры, потому что они не хотели, чтобы ты знал все, что у них в голове. Поэтому нужно было овладеть обоими методами, и знать, какой с кем применять. Но все это было уже в старших классах. Итак, да, в первые годы мы изучали песню Нибелунгов. Что? На немецком это Нибелунгенлид. Это эпос о королях Нибелунгов. Австрийских. Кажется, речь шла об Австрии. Там были Зигфрид и Брунгильда. И они рассказывали об этом очень эпично. Что это были потрясающие героические люди. Что мы должны были хотеть быть как они. Но потом, когда я читал это в английском переводе, я такая... Какая тупость. А потом, когда я изучал историю, я выяснил, что настоящие Зигфрид и Брунгильда жили на 600 лет раньше. И что они были мировингами? Ну, Зигфрид был мировингом, а Брунгильда была готкой. Что они рассказывали вам о Второй мировой войне? Они учили, что Первая мировая война велась за объединение всех германоговорящих стран в одну страну. Чтобы их перестала унижать Южная Европа. Что они выучили свой урок в период правления Бисмарка, что пока они раздроблены на племена, их никогда не будут уважать. И в этом был смысл Первой мировой войны с их точки зрения. Ясно? И что их наказали в конце этой войны до такой степени, что это был геноцид. Потому что их правительство было забрано у них и его заменили на либеральную демократию, у которой не было уважения к людям, и что одновременно с этим банкиры начали печатать деньги так, что все деньги, которые были у людей, перестали чего-то стоить. Было много людей, которые получали пенсии в размере $500-600 в месяц на то время. И это были все их деньги. И вдруг их деньги стали стоить меньше, чем бумага, на которой они напечатаны. И никто из них не мог больше покупать уголь, чтобы отапливать дома. Они не могли готовить еду. Они не могли покупать еду. Они теряли свои дома, оказывались на улице зимой. А зима в Германии – это много снега и сильный мороз. Поэтому много людей умерло. Немцы в космосе считали это геноцидом, жертвой которого они стали. И они считали, что аристократия поддержала Гитлера, чтобы покончить со всем этим. В их глазах это выглядело как то, что вожди их древних племен взяли ситуацию в свои руки, чтобы спасти людей. И они смотрели на геноцид немецких евреев как на то, что они разбирались с чужаками, которые были ответственны за их геноцид. И они очень много говорили о том, что они пытались выслать евреев в другие страны. И что никто не принял их. Ясно. То есть это то, что они рассказывали на Марсе. Да, это то, что они рассказывали на Марсе. Что никто не принимал евреев, потому что все их ненавидели. Это то, что они рассказывали на Марсе. Теперь, я на четверть еврейка. Они ни разу не доставали меня из-за того, что я еврейка. Они ни разу не доставали меня из-за того, что моя бабушка еврейка. Ни разу. Из-за того, как устроен закон Моисея, мать моей матери была еврейкой. Это значит, что я еврейка. Они никогда не доставали меня из-за этого. Они доставали меня из-за ДНК Драка, которая мне вкололи ЦРУ. Они называли меня мисс Кабурт из-за ДНК Драка. Но зачем нужны были концлагеря? Зачем нужно было убивать евреев? И не только евреев, и цыган, и славян. Они говорили об этом? Это были все, кого они видели как чужаков, которые забирали у них работу и ресурсы у их людей. Мы видим то же самое в США сегодня. Разве это не то, что говорит Трамп о мексиканцах? Что они никому не нужны, что они забирают наши рабочие места, что они насилуют наших женщин, что они убивают наших стариков. Насколько я знаю, он никого еще не убил, но у нас есть тюремные лагеря по всей южной границе, которые сильно переполнены, и он ставит их в себе в заслугу. Хотя, если честно, они начались еще при Буше и были расширены при Обаме, и Трамп просто еще больше их расширяет. Поэтому весь 21 век американские президенты обвиняли мексиканцев в своих экономических проблемах. Понятно. Поэтому сколько времени должно пройти, чтобы следующий президент начал уничтожать их? Наша пресса уже раструбила новости о том, что в этих лагерях умирают дети. И половина населения разгневана по этому поводу, но другая половина считает, что это в порядке вещей. Окей. То есть это было их видение истории. А какое у них было видение будущего? Они собирались бесконечно расширяться, они хотели поселиться на Марсе. Какая была общая миссия, которой они вас учили? Они говорили, что Земля погибла, что они — это остаток человеческой расы, и что нашим общим долгом было обеспечить выживание человечества. И они возвращались в прошлое и спасали людей, которые умерли бы от чумы. Они вернулись в свое прошлое и забрали этих людей, потому что у них были технологии, чтобы воскрешать их из мертвых и исцелять от всего, что с ними было не так. Поэтому они возвращались на 400 лет в прошлое. Мы говорим о миллионах германоговорящих людей, которых они вытащили из прошлого и поселили этих людей в колониях. И они знали, что у них не было достаточно генетического разнообразия, чтобы поддерживать все эти колонии. И поэтому они надеялись, что американцы, которые служили в их космических программах, захотят жить в этих колониях. Но когда ЦРУ обкололо их ДНК Драка, все было испорчено, потому что им нужны были люди. Им не нужны были гибриды.